Какие добрые детки! Рита не могла на них нарадоваться. Надо же, она долгие годы мучилась, высасывая сенсации из пальца, когда под боком имелся неиссякаемый источник материала для скандальных статей. Только руку протяни. В планах у Скитера уже забронировано место для целой серии публикаций, посвященных Хогвартсу. Журналистка была уверена, читателям очень интересно будет узнать о творящемся в школе беспределе и чудовищном падении уровня образования. Ей уже виделись шокирующие заголовки: «Профессор зельеварения учит ненавидеть его предмет», «Историю преподает призрак», «Погружающий учеников в сон и высасывающий из них магию», «Учитель прорицания страдает алкоголизмом и на своих уроках окуривает детей дымом наркотических трав». Жаль, их время еще не пришло. Сейчас все жители Британии хотели узнать подробности турнира, и Скитер могла их предоставить, что называется, из первых уст. Волшебнице было выделено место с прекрасным обзором на трибунах, выстроенных вокруг загона, куда драконологи должны были доставить самок огнедышащих рептилий с кладкой настоящих яиц. По замыслу организаторов, чемпионам нужно было каким-то способом миновать дракона и завладеть находящимся в кладке золотым яйцом. Непростая задачка даже для взрослого волшебника. Наконец, зрители расселись на своих местах, встреченные овациями судьи устроились за выделенным им столом, и организаторы турнира объявили результаты проведенной жеребьевки. Первым должен был выступать Дидгари, которому достался шведский тупорылый. Ученик Хаффлпаффа применил довольно действенную тактику, трансфигурировал камень в собаку и попытался подобраться к кладке, пока его животинка отвлекала дракона. Вот только семикурсник не учел, что гигантскую ящерицу недавно кормили. Желание поймать собаку уступило инстинкту защиты потомства, и в итоге Седрик хоть и добыл яйцо, но получил сильные ожоги. Судьи оказались благосклонны, Максим с Каркаровым и Краучем поставили по семерке, Дамблдор расщедрился на девятку, а решивший придерживаться золотой середины Бэгмин наградил Дидгари восьмеркой. Немного подкопченного чемпиона Хогвартса провожали радостными криками и бурными аплодисментами. Следующей выступала Гринджер. Чемпионке Шармбатона предстояло одурачить Валлийского зеленого. Зрители затихли, с нетерпением ожидая увидеть, каким образом хрупкая девушка справится с огромным зверем. Многие заранее сочувствовали представительнице французской школы, но Рита, успевшая узнать Гермиону поближе, жалела дракониху, которой предстояло столкнуться с умелой и расчетливой волшебницей. Догадки Скитера угодили в яблочко. Картинно раскланившись зрителям на трибунах, Гринджер достала палочку, а затем несколькими взмахами трансфигурировала валявшиеся под ногами камни в сияющие золотом рыцарские доспехи и оружие. Повинуясь щелчку пальцев, железо поднялось в воздух и обхватило фигурку девушки, подчеркивая тонкую талию и внушительную для ее возраста грудь. А затем произошло неслыханное: спрятав свою волшебную палочку, Гермиона одела на голову шлем. Лежавшие на земле щит с мечом послушно прыгнули в руки чемпионки. Опустив забрало, она уверенно направилась к дракону. Самка Валлийского зеленого была ошарашена подобной наглостью и не сразу сообразила, как ей реагировать на золотого рыцаря. Опомнившись, животное дыхнуло пламенем, мгновенно поглотившим фигуру в доспехах. На трибунах раздались крики ужаса, но Гермиона не обратила никакого внимания на бушевавший вокруг огонь. Она совершила резкий бросок, и всего в два прыжка оказалась у самой морды дракона. Швырнув щит, который больно ударил ящерицу по носу и заставил задрать голову, девушка ловко оттолкнулась от лапы противника, ухватилась за один из шипов гребня и оказалась на загривке дракона. А затем, направив меч в затылок рептилии, по самую рукоять вонзила оружие в голову жертвы. Зрители на трибунах затаили дыхание, и в этой оглушительной тишине раздался шум падения. Конвульсивно дернувшись пару раз, туша мертвого дракона распласталась на камнях, а Гермиона достала свою волшебную палочку, несколькими взмахами заставила доспехи исчезнуть, после чего указала на кладку и четко произнесла: «Акция «Золотое яйцо». Спустя секунду в руки девушки влетела ее добыча, которую она продемонстрировала зрителям. Скитер захлопала первой, ее робко поддержали остальные. Вскоре шок у присутствующих прошел, и трибуны буквально взревели от восторга. Тысячи собравшихся волшебников и волшебниц рукоплескали отчаянной Шармбатонке, а та, дождавшись, пока толпа немного угомонится, воспользовалась сонорусом: «Объявляю драконью тушу своим законным трофеем», — услышали зрители. Грациозно спрыгнув на землю, Гермиона добавила: «Томми, будь любезен, позаботься о моем имуществе». Рядом с волшебницей появился крупный домовой эльф, который коротко ей поклонился, а затем коснулся рукой мертвого дракона. Спустя миг и слуга девушки, и туша огромной ящерицы исчезли с громким хлопком. Кое-кого из зевак это поразило даже больше жестокой расправы над редким животным. Ведь общеизвестно, что сила домовиков напрямую зависит от возможности их хозяев. И если слуга Гринджер без проблем может отпарировать с тушей таких размеров, то получается, что Гермиона по силе не уступает самому Дамблдору. Небрежно помахав рукой на прощание шокированным зрителям, Шармбатонка покинула поле сражения, а после в приватной беседе предоставила Рите немного объяснений случившегося. Скитер с немалым изумлением узнала, что доспехи были бутафорией, зрители хотели шоу, они его получили. На самом деле Гермиона еще до схватки наложила на свою одежду теплоизоляционные чары, после прикрыла открытые участки тела надежными заклинаниями, вместилищем для которых послужили щит и рукоять меча, а мощные прыжки обеспечила элементарными чарами уменьшения веса. Пробить же крепкий череп дракона оказалось самой легкой задачей. Клиновидная форма клинка с очень острым кончиком была выбрана отнюдь не случайно. Как известно, давление равняется силе, деленной на площадь поверхности. Это дети Макглав проходят на уроках физики еще в младших классах. Девушке даже не пришлось пользоваться магическим усилением. Разумеется, убийство животного планировалось ею изначально. По словам Гринджер, изучивший правила турнира вдоль и поперек, запрета на подобные действия не было. Ну а условиями задачи первого тура судьба дракона и вовсе не оговаривалась. Чемпионам приказали добыть яйцо, а прочие оставили на их усмотрение. И теперь драконологи могли хоть все волосы себе на голове вырвать, отдавать трофей Гермиона не собиралась. Да и невозможно это, поскольку эльфа, переместившегося с добычей на опушку запретного леса, встретила группа профессионалов, которые быстро произвели разделку туши на ценные ингредиенты. Их последующая продажа могла принести чемпионке прибыль, по самым пессимистическим прогнозам, пятикратно превышающую сумму, предназначенную победителю турнира. Кстати, этот факт девушка пожелала увидеть в будущей статье, а вот секрет необычайной силы своего домовика, заключавшийся в заполненных магией артефактах-накопителях, попросила никому не разглашать. Потрясенная откровениями Рита была готова принести Гринджер непреложный обед, но Гермиона лишь покачала головой и заявила, что верит ее слову, чем сразу завоевала уважение и безоговорочное доверие журналистки. Баллы чемпионка получила высокие, сразу двое судей, Максим и Бэгмин, выставили максимальную оценку. Не оценивший чрезмерной жестокости участницы Дамблдор под недовольный гул зрителей продемонстрировал жалкую четверку, а остальные ограничились девятками. Следующим в загон вышел Гарри Поттер. В сравнении с Гермионой, выступление мальчика, который выжил, выглядело не таким зрелищным, однако понимающие зрители по достоинству оценили продемонстрированное им мастерство. Юный юрист, которому пришлось оставить свой посох в палатке чемпионов, смерил внимательным взглядом китайского огненного шара, после чего достал палочку и сосредоточился. Повинуясь желанию волшебника, один из камней превратился в мантию из плотной черной ткани, которая поднялась в воздух и внезапно исчезла, а следом и сам Гарри окутался густым черным дымом. Последний вскоре развеялся, и зрители увидели, что в руках у мальчика находятся небольшие красные флажки, которыми тот принялся размахивать, словно сигнальщик на корабле, привлекая внимание дракона. Тот озадаченно зарычал, но пока не предпринимал никаких действий, не чувствуя угрозы. Это продолжалось с полминуты, а затем кто-то особенно наблюдательный заметил, что золотого яйца в кладке уже нет. Трибуны наполнились удивленными возгласами, но загадка таинственной пропажи вскоре разрешилась. Рядом с размахивающей флажками фигурой появился Гарри Поттер, сбросив с плеч только что созданную мантию-невидимку. Продемонстрировав свой трофей публике, он развеял иллюзию сигнальщика, положил яйцо на землю и под недоуменные крики снова направился к дракону. Дальше потрясенные зрители могли наблюдать за увлекательнейшей схваткой двух опаснейших противников. Дракон рычал, плевался огнем и всеми силами пытался достать верткого ученика Дурмстранга, который легко блокировал атаки разъяренного неудачами хищника своей магией, уворачивался от когтей и усыпанного шипами хвоста, а попутно прицельно награждал могучую рептилию очень неприятными ударами. Дуэль длилась около двух минут, за время которых присутствующие успели изумиться запасу знаний четверокурсника, а тот, продемонстрировав больше десятка различных щитов и около полусотни заклинаний, включая трансфигурацию огромного намордника и напяливание его левиасы на огнедыщущую ящерицу, решил закончить выступление, отправив заклятие сна прямо в глотку дракону. Судьи были в восторге. Правда, не все. Директор Хогвартса поставил шестерку, вызвав у публики откровенное недоумение, а Олимпия Максим решила немного снизить балл, видимо, за проявленное безрассудство. Хотя, какое там безрассудство, Гарри просто отрабатывал свой зачет по практике. Подумаешь, вместо манекена ему попался под руку дракон, невелика разница. В Дурмстранге учат побеждать и более опасных зверей. Именно так заявил Рити чемпион, которого в принудительном порядке отправили в медицинскую палатку. И хотя Поттер не получил даже ожогов, от полного обследования это его не спасло. А пока колдомедик Хогвартса издевалась над выбившимся в лидера участником, в загон на подгибающихся ногах вошел последний чемпион, которому по закону подлости достался самый опасный дракон, венгерская хворостога. Невилл Лонгботтом выглядел жалко. На лице у мальчика было не кровинки, руки подрагивали от волнения, а в глазах застыл дикий ужас. Со второй попытки он сумел произнести акция метла, и откуда-то с трибун к нему спикировала новенькая молния. Оседлав ее, мальчик втянул голову в плечи и медленно полетел навстречу судьбе. Рите было понятно, что гриффиндорец решил рискнуть и посоревноваться с драконом в скорости. Задумка была неплохой, но вот исполнение подкачало. Невиллу банально не хватило умения. Увидев приближающуюся птичку, хворостога дыхнула пламенем, от которого чемпион едва смог увернуться. Резкий маневр привел к тому, что страдающий избыточным весом мальчик по инерции соскользнул с древка и повис, вцепившись в метлу руками. Этим список неприятностей чемпиона не исчерпывался. Драконье пламя оказалось настолько жарким, что прутья на метле мгновенно занялись, отчего средство передвижения потеряло управление, начав стремительно набирать высоту. Видя, что нахальный мальчишка с криком уносится в небо, хворостога почувствовала охотничий азарт. Взмахнув крыльями, она понеслась за ним, и все могло бы закончиться трагедией, но тут пальцы Невилла соскользнули. Выпустив метлу, чемпион примерно с той же скоростью полетел обратно. Каким-то чудом увернувшись от распахнутой пасти дракона, избежав острых шипов гребня и когтистых лап, Лонгботтом упал на землю, но не разбился насмерть. В этот момент многие азартные ученики Хогвартса издали разочарованные крики, а отскочил от нее несколько раз, словно резиновый мячик, и приземлился прямиком в драконью кладку, раздавив несколько яиц. Узрев такое непотребство, хворостога рассвирепела, однако драконологи, после выступления Грейнджер, дежурившие на краю площадки, были начеку. Десятку опытных магов с большим трудом удалось остановить и усыпить обезумевшие от ярости животные, а чемпион все это время провел без сознания, лежа в обнимку с золотым яйцом. Судьи спорили долго. С одной стороны, Лонгботтому удалось выполнить задачу, но с другой, ничего выдающегося он не продемонстрировал, разве что внес посильный вклад в дело истребления исчезающего вида драконов. Также наличествовал факт вмешательства в испытание посторонних. В итоге прохождения первого тура Невиллу все же решили за честь, но оценки были крайне низкими. Каркаров и Максим выставили по лебедю, Крауч с Бэгмином ограничились тройками, ну а Дамблдорнич тоже сумняшися показал публике десятку. Ну как же иначе, ведь мальчик продемонстрировал невероятную смелость, объяснял свой поступок директор. Легко быть храбрым, имея за плечами огромный багаж знаний и опыт многолетних тренировок, но чтобы вот так, надеясь лишь на волю проведения, выйти на бой со смертельно опасным хищником, здесь нужна недюжинная отвага, или глупость. Явственно читалось на лицах недовольных коллег Альбуса. Как бы то ни было, а места в турнирной таблице распределились следующим образом. Первый занимал Гарри Поттер со своими 45 баллами, за ним с отрывом в 3 очка шла Гермиона Грейнджер, на третьем очутился Седрик Дигори, на счету которого было 38 баллов, а венчал список Невилл Лонгботтом, чисто случайно заработавший 2 десятка очков. Навестившая мальчика в палатке колдомедика Рита выяснила, что выжил сирота лишь благодаря стихийному выбросу магии. Похожий приключился с ним в далеком детстве, когда будущего чемпиона выбросил из окна его дядя. Кстати, услышав из уст своих друзей, что благодаря снисходительности судей он проходит в следующий тур, Невилл позорно разрыдался, поэтому расспросы о родственниках-садистах Скитер пришлось отложить. Ничего-ничего, она обязательно вернется к этой теме, а читателям пока хватит и вышеперечисленного. Как говорится, все хорошо в меру. Ведь если у обывателей выработается иммунитет на сенсации, Рита останется без работы. Усмехнувшись, журналистка достала чистый лист пергамента и принялась надиктовывать верному предкопишущему перу текст будущей статьи. Этой ночью Альбусу Дамблдору, в длинном списке регалий которого не так давно произошло одно незначительное изменение, перед титулом президент Международной конфедерации магов появилось словечко «бывший», не спалось. Великий светлый маг ворочался сбоку на бок, пытался считать единорогов и прочую волшебную живность, но это не помогало. В гудевшей, как пчелиный улей, голове старика роились мысли, большей частью безрадостные. Начало этого учебного года ознаменовало наступление новой черной полосы в жизни директора Хогвартса, конца которой пока видно не было. Сперва триумфальное возвращение Поттера на чемпионате мира. Вот зачем он вообще появился, Альбус за эти годы уже успел подготовить прекрасную замену избранному. Послушный, простодушный и преданный идеалам Света Невилл идеально подходил на роль героя, но стоило на горизонте мелькнуть мальчику, который выжил, как пресса тут же переключилась на него, позабыв о Лангботтоме. Куча усилий, горы галеонов, выброшенных на хвалебные статьи, все пошло дракону под хвост. Потом было открытие турнира трех волшебников, куда тоже умудрился влезть маленький негодник и одним своим присутствием превратить церемонию в балаган. Правда, на этот раз ему помогли. Прекрасно знакомая преподавательскому составу Хогвартса Гермиона Грейнджер решила повторить подвиг избранного, и тоже возникла на сцене, с грацией бегемота вписавшись в разворачивающуюся на ней драму. Нельзя не отметить, что за эти несколько лет лохматая заучка сильно изменилась, став другим человеком, более сильным, агрессивным и опытным. Один факт, что она смогла мастерски обратить выпад директора в свою пользу, говорил о многом. Дамблдор ведь всерьез рассчитывал сделать нахальную девочку, посмевшую так сочно плюнуть ему в душу своим переводом в другую школу, изгоем и персоной нон-грата. Но получилось наоборот. Эта маленькая стервочка воспользовалась ситуацией и одним махом завоевала уважение многих слизеринцев и большинства подопечных Флитвика. Потомки аристократических семейств долго находились в состоянии когнитивного диссонанса, гадая, как же обычная маглорожденная, не способная похвастаться знатностью происхождения, смогла добиться, чтобы ради нее организаторы международного турнира пошли на изменение правил. Ну а воронята восхищались девочкой, которая, попав в магический мир всего несколько лет назад, сумела не только в нем освоиться, но и в поисках знаний забраться в Шармбатон, где стать лучшей. Барсуки традиционно держали нейтралитет, но тоже с любопытством посматривали в сторону чемпионки. И только гриффиндорцы, обиженные ее предательством и отсутствием чести, устроили Грейнджер бойкот, который, впрочем, ее абсолютно не тяготил. Деятельная девушка стремительно обрастала полезными знакомствами со старшекурсниками, а нескольких перспективных рейвенкловок даже соблазнила возможностью совместных тренировок магического мастерства, на которые собирались поглазеть многие школьники. Но нахальная заучка была меньше из проблем директора, куда больше неприятностей ему доставляла пресса. С момента приезда иностранных гостей в Хогвартс она словно с цепи сорвалась. Имя Дамблдора старательно поливалось грязью, вспоминались его старые грешки, разбирались свежие ошибки. И хотя попутно доставалось и министерству, и Аврорату, и даже простым профессорам английской школы, основной упор газетчики делали на Альбусе, умудряясь приводить такие факты, которые заставляли столетнего директора краснеть, словно сопливого мальчишку. Особенно старалась Рита Скиттер. Эта невоспитанная особа стала для Дамблдора врагом номер один. Стиль ее скандальных статей резко изменился, теперь там содержалась только проверенная информация, так что уличить журналистку во лжи и публично осудить, одним махом уничтожив карьеру писаки, верховному чародею Визингамота никак не удавалось. Альбус многое бы отдал, чтобы выяснить, кто сливает сведения о куле пера. Судя по всему, информатор засел в Хогвартсе, хотя темы статей, в которых фигурировал Дамблдор, были весьма разноплановыми, некоторые факты можно было узнать только из уст школьников либо преподавателей. Неужели кротом является Квиррел? Очень может быть. И мотив долго искать не надо, профессор обиделся, что его заслуги на ниве преподавания защиты от темных искусств не были оценены по достоинству, и начал из-под тишка гадить Альбусу в тапки. Вот только директор понимал, что один человек не мог устроить ему настолько масштабную травлю, которая уже приносила плоды. После шумихи в прессе его освободили от должности президента Международной конфедерации магов. Мол, если Дамблдор, сидя сразу на трех должностях, не справляется со своими обязанностями, то он не может представлять такой важный интернациональный орган власти. Честно говоря, Альбус и сам давно хотел уйти с этого поста, который приносил больше геморроя, нежели пользы, так что особого разочарования не испытывал. Но на этом дело не остановилось. Доселе не обращавшие внимания на статьи Скитер чиновники решили, что директор начал сдавать позиции и в открытую заговорили о возможности избрания нового верховного чародея Визингамота. И Дамблдор прекрасно знал, откуда этот ветер дует, не сумевший прижиться в Америке Люциус Малфой начал активно набирать сторонников, как правило, являющихся его старыми знакомыми по клубу интересов, и все сильнее раскачивал трон под Альбусом, метя в министры магии. Павлин ощипанный, зло буркнул чародей, и чего ему в Штатах не сиделось. Что обидно, рычагов давления на блондина у директора не осталось. Наоборот, Малфой в недавней встрече открытым текстом заявил, что пока директор сидит тихо в своем Хогвартсе и не лезет в большую политику, трогать его не будут. Дамблдор удобен власти. Именно поэтому, несмотря на нарастающее народное недовольство, министерство продолжит старательно закрывать глаза на газетные публикации. Но как только Альбус наберется наглости и посмеет давить на министра, его сразу же сместят со всех постов и отправят на пенсию. Директор понимал, это не пустые угрозы. Сейчас, когда его репутация пошатнулась настолько сильно, что даже самые преданные сторонники начали сомневаться в правильности идей Дамблдора, великий волшебник ничего не мог противопоставить конклаву аристократических семей, и это удручало. Альбус знал, в Азкабан его никто сажать не рискнет. В таком случае разобиженный чародей поделится такими сведениями, что прихватит с собой за компанию 3/4 сотрудников министерства, но и действовать столь же активно, как раньше, ему не позволит. Пад, так думали все. Однако директор знал, что партия еще не закончена. Несмотря на возникшие проблемы, воплощение плана Дамблдора идет полным ходом, и совсем скоро на шахматной доске появятся новые фигуры. Так, Невилл уже прошел первый тур и получил подсказку ко второму. Там даже ему облажаться будет сложно. Ну а когда мальчик станет победителем турнира, никто даже не вспомнит о Гарри Поттере. Толпа быстро забывает имена неудачников, а директор приложит к этому все усилия. Скоро все изменится, с довольной улыбкой заявил в пустоту великий волшебник. Вы еще вспомните об Альбусе Дамблдоре и приползете на коленях просить у него защиты. Совсем скоро вам понадобится герой, которому по силам избавить вас от вернувшегося ужаса. Ну а я еще подумаю, прощать вас или нет. Вот только сценарий придется немного скорректировать. Слава Гарри Поттера оказалась настолько яркой, что затмила жалкий огонек свечи Невилла. Никто не воспринял информацию о покушении на его жизнь всерьез. Это плохо. Нужно постараться привлечь к мальчику и его таинственному врагу внимание окружающих. Жаль, нет времени выдумывать что-нибудь новенькое, поэтому придется действовать по старой проверенной схеме. Главное, чтобы следов не осталось, и за Кверинусом понаблюдать. И уставший волшебник погрузился в забытье. За окном занимался рассвет, возвещая приближение очередного сырого и промозглого утра. Хогвартс ожидали смутные времена. Глава 18. В конце ноября, когда школьники вовсю смаковали подробности первого тура, произошло неожиданное событие. Севилла Трелани, праправнучка известной прорицательницы Кассандры Трелани, прямо на уроке сделала самое настоящее пророчество. Очевидцы с восторгом рассказывали, как преподаватель, которую большинство обитателей Хогвартса считало шарлатанкой, замерла, не закончив фразы. Ее скрытые массивными линзами глаза остекленели, а рот приоткрылся. Постояв так немного, Севилла низким потусторонним голосом объявила, что преданный слуга темного лорда сегодня встретился со своим господином, чтобы посодействовать его возвращению. И темный лорд воспрянет вновь, еще более великим и ужасным, чем когда-либо доселе, возвестила Трелани, после чего ее речь превратилась в невнятное бормотание, и наваждение исчезло. Вынырнув из транса, Севилла, как и полагается пророкам, ничего не помнила, но присутствующие на уроке ученики 4-го курса быстро разнесли новость по всей школе, породив множество пересудов. Турнир оказался забыт. Все спорили, истинным было пророчество Севиллы, или ложным, пытались угадать, о каком слуге шла речь, уж не о сбежавшем ли Петтигрю. Поминали того, чье имя нельзя называть. Неизвестно, кто первым ляпнул, что Невилла вынудил участвовать в турнире именно темный лорд, которому хотелось, чтобы избранный нашел там свою смерть, либо лишился магии. Этот слух ушел в народ и привел к тому, что школа разделилась на два лагеря. Одни считали пророчество бредом. Они заявляли, что настоящий избранный – это Гарри Поттер, который давно победил Волдеморта и тем самым закончил войну, а слухи о возвращении черного мага – лишь страшные сказки для глупцов. Другие же, в основном, представители львиного факультета, с пеной у рта твердили, что мальчик, который выжил, фальшивка. На самом деле героем является Лонгботтом, и именно ему суждено одолеть темного лорда, если тот вдруг воскреснет. Доходило до драк, баллы снимались сотнями, но кандидатов на отработки меньше не становилось. Хагвартс бурлил, как котел Лонгботтома, и был готов вот-вот взорваться. У учеников проснулся интерес к истории гражданской войны. В библиотеке желающие изучить газетные подшивки тех лет становились в очередь. Гости с удивлением взирали на этот ажиотаж, не спеша присоединяться ни к одному из лагерей, несмотря на активные зазывания. Напряженность нарастала с каждым днем. Всем, кто имел навыки аналитического мышления и умел пользоваться мозгами, были видны нестыковки в истории с Невиллом. Вовремя подсуетившаяся Скитер предоставила желающим свою, более реалистичную версию событий, но поклонники четвертого чемпиона не сдавались. Они были слепы и глухи к аргументам, истово веря в свою правоту и не стесняясь отстаивать ее с кулаками. И кто знает, к чему бы привело это противостояние, остановить которое были не в силах даже преподаватели, если бы не в начале декабря во время обеда в большом зале Сивилла не выдала очередное пророчество. Уронив кубок, тем самым привлекая внимание присутствующих, Трела не застыла, выпучила и без того немаленькие глаза и за могильным голосом принялась вещать. Те, кто имеет силу великую, кто обладает разумом светлым и сердцами, наполненным пламенем юности, скоро возьмут предназначенную им по праву власть в свои руки и принесут людям справедливость. Пожиратель сладостей будет наказан и лишен славы своей. Слуги его будут преданы господинам и пожалеют о своих ошибках. Те, кому суждено вести народ, скоро отомстят за слезы невинных. Пожиратель сладостей будет наказан теми, кто обладает светлым разумом, и справедливость восторжествует. Помолчав, Сивилла обмякла на своем стуле, но быстро пришла в себя. Похлопав глазами, предсказательница огляделась по сторонам, увидела сотни обращенных на нее взглядов и испуганно пролепетала: «Ой, это опять случилось?» Ей никто не ответил. Присутствующие пытались переварить услышанное, а некоторые из числа особо внимательных, еще и увиденное. Ведь во время изречения пророчества, особенно той части, где упоминался таинственный пожиратель сладостей, удивление на лице Дамблдора сменилось диким ужасом. Конечно, директор быстро взял себя в руки и подтвердил, что всем сегодня очень повезло, далеко не каждому выпадает удача присутствовать при таком историческом событии. Однако довольным фактом, что один из самых претенциозных преподавателей Хогвартса в очередной раз подтвердил свою квалификацию, Альбус не выглядел. Распустив взбудораженных учеников, директор утащил Трелани в свой кабинет и долго не отпускал. Что он делал с прорицательницей, неясно. Многие предполагали, что Дамблдор воспользовался случаем и каким-то способом усилил ее дар, ведь после этой встречи тет-а-тет Сивилла начала выдавать пророчества ежедневно. Не успели школьники обсудить, кто должен восстанавливать справедливость, уж не о Поттере с Гриндджерли идет речь, ведь сильнее этих юных чемпионов только педагоги. Как Трелани сообщила, что грядет возвращение Волдеморта, и всем срочно нужно сплотиться вокруг избранного. На следующий день она объявила, что фигуры некого белобородого шахматиста скоро разбегутся, а дальше снова завела шарманку о темном лорде, который уже стоит на пороге Хогвартса. Некоторые особенно впечатлительные бегали проверять. Закончилась история с предсказаниями неожиданно. Утром, когда ученики собрались на завтрак и уже были готовы услышать очередное туманное пророчество, Трела не потеряла сознание, не дойдя всего пару шагов до преподавательского стола. А очнувшись в больничном крыле и выслушав неутешительный диагноз Помфри, сильнейшее нервное истощение и повышенное внутричерепное давление, грозившее вызвать отек мозга, заявила, что намерена оставить карьеру учителя. Написала заявление на увольнение и спешно покинула Хогвартс. Больше о Сивилле никто не слышал, а сделанные ею пророчества, включая то, где говорилось о преданном слуге, который поможет темному лорду возродиться, быстро забылись. Разногласия учеников Хогвартса постепенно сошли на нет, поскольку у них появилась более интересная тема для обсуждений, нежели красочные изречения безумной шарлатанки-алкоголички, святочный бал. Несмотря на то, что бал должен был состояться 25 декабря, готовиться к нему начали с первых чисел месяца. Деканы провели разъяснительную работу на тему поведения будущих участников. МакГонагалл даже организовала факультатив, где желающие могли подтянуть свои танцевальные навыки. Правда, охочих было немного, поэтому вскоре занятия стали обязательными, превратившись в своего рода отработку, на которой неуклюжие парни прилагали титанические усилия, чтобы не оттоптать ноги своим партнершам. Получалось далеко не у всех. Оно и понятно, чтобы научиться сносно танцевать, одного месяца занятий недостаточно. Но подвижки к лучшему были, и декан львиного факультета лелеяла надежду, что ее подопечные не опозорятся перед иностранными гостями. Чем ближе был бал, тем сильнее Хогвартс охватывала предпраздничная лихорадка. Учебники были забыты, все сосредоточились на выборе наряда или поиске партнеров. У Гермионы Грейнджер ни с тем, ни с другим проблем не было. Загодя заказанное в модном бутике шикарное платье ждало своего часа, а приличный парень, способный составить ей компанию на торжестве, отыскался сам собой. Виктор Крам, звезда квиддича в поисках укрытия от назойливых фанаток, забрел в школьную библиотеку и наткнулся там на шармбатонку, тихо объяснявшую паре Рейвенклова к методику быстрого запоминания текста. Убедившись, что преданно заглядывающие ей в рот девушки все поняли, Гермиона выдала им самостоятельное задание и только тогда обратила внимание на стоявшего рядом болгарина. Тот извинился за свою назойливость и восхитился преподавательскими талантами чемпионки. Слово за слово парочка разговорилась, и Крам, мило коверкая имя Гермионы, поинтересовался, не желает ли та пойти на святочный бал с ним. Прикинув варианты, Грейнджер решила согласиться, обрадовав парня. Далее последовали несколько встреч на нейтральной территории. Нет, это были не свидания, хотя некоторые завистницы утверждали обратное. Никаких романтических порывов в сторону Виктора Гермиона не ощущала. С болгарином было удобно, однако развивать отношения девушка не планировала. На встречах они обсуждали нейтральные темы, почти не касаясь личной жизни друг друга. Обговорили наряды, предназначенные для бала, прояснили сильные стороны своего партнера в искусстве танца и прочее. На одной из этих встреч Крам, набравшись смелости, попросил у Грейнджер помощи в поиске партнерши для его друга Гарри Поттера. Тот испытывал похожие проблемы, не представляя, как спастись от табуна преследовавших его поклонниц. Надо отдать должное уму героя, определяться с выбором девушки, которая станет его сопровождать, Гарри не спешил. Понимал, что счастливицу ожидает ведро зависти от менее удачливых подруг, которые способны перед самым торжеством устроить ей какую-нибудь пакость, автоматически подставив и чемпиона. Уровень нравов в Хогвартсе делал этот сценарий вполне возможным. Выяснив, что избранный желает видеть рядом с собой девушку умную, фотогеничную и морально готовую ко всеобщему вниманию, ведь мальчик, который выжил, лицо публичное, за каждым шагом которого пристально наблюдала пресса, Грейнджер предложила свою подругу Флёр Делакур. Та соответствовала требованиям и, по чистой случайности, еще не успела обзавестись партнером. Этим же вечером в большом зале Поттер по всем правилам этикета попросил Полувиллу оказать ему честь и стать его партнершей на вечер бала. Флёр, не выказав ни малейшего удивления, столь же церемонно выразила свое согласие, вызвав змеиное шипение у некоторых крайне экспрессивных учениц Хогвартса. Оставшаяся неделя пролетела быстро. Многие старшекурсники не поехали домой на каникулы и были поражены тем, как изменилась школа. Желая удивить гостей, администрация заставила древний замок блистать. В большом зале, который из занятающих сосулек был похож на огромный подземный грот, преподаватели разместили дюжину украшенных магическими игрушками елок, а стоявшие по углам коридоров доспехи заставили исполнять рождественские гимны. Правда, иногда вместо гимнов звучали похабные стишки, это развлекался местный полтергейст Пивс. Творчество данного полупрозрачного возмутителя спокойствия вносило в предпраздничную суету свежую струю. И вот, наконец, наступило долгожданное Рождество. Ровно в 8 вечера двери большого зала распахнулись, и собравшаяся в холле нарядная толпа учеников хлынула внутрь. Когда же все расселись по местам, появились звезды праздника, чемпионы турнира трех волшебников, встреченные аплодисментами. Гарри Поттер шел первым под руку с Делакур, которая в своем белоснежном сверкающем стразами платье была похожа на снежную королеву. Следом вышагивали Крам с Гермионой. Гринджа решила всех поразить и надела довольно откровенное облегающее черное платье с глубоким вырезом на спине и длинными разрезами до бедер. На ее шее примостилось ожерелье из черных жемчужин, в пышных волосах устроилась ажурная диадема, нет, не работы Коктевран, всего лишь копия, а в ушах красовались сережки с небольшими по размеру камешками, в которых знатоки могли опознать баснословно дорогие черные бриллианты. Далее шли Дикгари с партнершей, обладавшей характерной азиатской внешностью, и Лонгботтом, которого словно на буксире тащила за собой сверкающая довольной улыбкой седьмая Уизли. Чемпионы с сопровождающими разместились за судейским столом. Следует отметить, что в составе судейской коллегии наблюдались изменения. Вместо Крауча присутствовал его заместитель Персиваль Уизли, необычайно гордый оказанным ему доверием. Праздничный ужин прошел спокойно, несмотря на показательное игнорирование Дамблдором чемпионов школ конкурентов. А после наступило время танцев. Директор сдвинул столы, организовал свободное пространство и соорудил небольшую сцену, на которую вышел знаменитый на всю Англию ансамбль ведуньи, внешне напоминавших магловских хиппи. Музыканты ударили по струнам, и пары закружились в вальсе. Гарри вел свою партнершу легко и непринужденно, Крам не отставал от друга. И хотя было заметно, что привыкший к полетам болгарин на земле чувствовал себя менее уверенно, грубых ошибок он не допускал, в отличие от Лонгботтома, в первую же минуту отдавившего Джинни ноги. Спустя несколько танцев Гермиона с Делакур изъявили желание сделать небольшой перерыв. Галантные парни проводили девушек за столик и отправились за напитками, предоставив дамам возможность посплетничать. «Ну, как тебе твой кавалер?» – поинтересовалась Гринджер. «Выше всяческих похвал», – отозвалась Полувейла. «Вежливый, начитанный, способный поддержать разговор, неплохо танцует, но главное – умеет вести себя в обществе. За все это время он не допускал никаких фривольностей, не пытался меня полапать, не делал пошлых намеков, не заваливал комплиментами. Похоже, Гарри неплохо подкован в окклюменции, раз до сих пор не попал под воздействие моего шарма. И если бы не разница в возрасте, я бы всерьез за ним приударила. Почему ты думаешь, что дело в защите разума? Может, он просто хорошо воспитан? Не исключено. Все-таки в программе Дурмстранга этикет занимает важное место. В отличие от того же Хагвартса, большинство учеников которого совершенно не обучены себя вести. Представляешь, позавчера на меня в коридоре накинулся какой-то рыжий младшекурсник. Кричал, что Поттер не настоящий герой, и что я должна выбрать другого партнера. Видимо, рассчитывал, что я пойду на бал с ним. Какое убожество, наморщила носик Гермиона. Но это и не удивительно. Пока у школы такое руководство, тенденция сохранится. Как говорят маглы, рыба гниет с головы. Интересно, куда же смотрит английское министерство? Удивилась Флёр. Разве эту плачевную ситуацию нельзя изменить? Поставить нового директора, найти компетентных преподавателей, расширить учебную программу? Можно. Только никому это не нужно, уверенно заявила Гринджер. Сама посуди, за последние несколько месяцев в английских газетах было опубликовано множество статей, содержащих довольно неприглядные факты о Хогвартсе. Происходи такое в магловском мире, администрация школы в полном составе была бы уволена с волчьим билетом, а тут – тишина. Попечительский совет бездействует, министерство молчит, делая вид, что это не его проблемы, ну а простых граждан магической Англии никто не принимает в расчет. Но почему так происходит? Ведь это же школа, здесь подрастает будущее страны, потому что в данный момент находящейся у власти коалиции аристократов-консерваторов невыгодно затевать реформы, ответил вернувшийся с напитками Поттер. Вложив в руку Полувейлы бокал с шампанским, мальчик, который выжил, пояснил, сейчас у руля Корнелиус Фадж, которому очень не хочется вступать в конфликт с Дамблдором. У него одна мысль. Спокойно доработать до момента своей отставки и уйти со сцены. Однако не стоит думать, что с приходом нового министра магии ситуация кардинально изменится. По всем прогнозам им станет Люциус Малфой, который имеет на Альбуса огромный зуб, но тоже не станет смещать его с насиженного места. Ведь лояльный верховный чародей Визингамота – это прекрасный козырь для любого политика. А демонстрировать лояльность к директору придется – поскольку в противном случае ему припомнит все старые грехи и обнаружит множество новых. То есть, получается замкнутый круг, констатировала Делакур. И как же его разорвать? С любопытством поинтересовалась Гермиона, отпив из своего фужера, любезно поданного Крамом. Судя по твоему лицу, у тебя имеется ответ на этот вопрос». «Разумеется», — ухмыльнулся Гарри. «Нужно всего лишь захватить власть в стране». «Всего лишь?» — удивилась Флёр. Пожав плечами, Поттер сказал: «А что в этом такого? Захватить власть в магической Англии несложно. Достаточно взять под полный контроль три ключевые точки – министерство, редакцию ежедневного пророка и Хогвартс». «Ты забыл про Аврорат», — напомнила Грейнджер. «Не забыл. Эта структура полностью подчинена министерству, поэтому если после переворота поставить на пост главы ДМП своего человека, можно будет погасить очаг сопротивления в зародыше. Мракоборцы — тоже люди. Они не захотят терять работу из-за того, что их, видите ли, не устраивает личность нового главы государства, пришедшего к власти не совсем законными методами. Гладко стелишь. Вот только я очень сомневаюсь, что чиновники примут главенство революционеров. Скорее всего, они единым фронтом выступят против наглецов, не желающих подчиняться общепринятым правилам игры». Гарри ухмыльнулся. «Так ведь я и не говорил, что захват будет происходить без предварительной подготовки. Сперва нужно расколоть правящую коалицию, заручиться поддержкой хотя бы 20% видных политических деятелей и дождаться удобного момента, когда правительство в очередной раз себя дискредитирует. Учитывая текущую ситуацию, долго ждать не потребуется». «Ладно», — кивнула Гермиона. «Допустим, тебе удалось захватить власть, подавить крупные очаги сопротивления и обеспечить поддержку народа. Что ты будешь делать дальше?» «Разделю ветви власти, изменю устаревшие законодательства, проведу ряд экономических и социальных реформ. А поконкретнее, к примеру, чем тебе не угодила существующая правовая система?» «Главным образом, тем, что в ней дыр больше, чем в решете», — воскликнул Поттер, не говоря уже про имеющиеся противоречия. «Акт Визингамота устанавливает права волшебных рас, а указы министерства их ограничивают. Министр подписывает положение, расширяющее полномочия Авроров, но Верховный Чародей тут же выдает постановление, превращающую действия министра в фикцию. Ну как здесь можно работать? Имущественное право пестрит недоработками, целая отрасль, касающаяся интеллектуальной собственности, до сих пор находится в зачаточном состоянии. Об ограниченности права и речи не ведется. И это только вершина айсберга». Понимая, что Гарри оседлал любимого конька и теперь с него не слезет, заскучавший Виктор предложил Делакур потанцевать. Полувейла бросила вопросительный взгляд на Грейнджер, внимательно слушавшую разливавшегося соловьем Поттера. Все-таки Крамб был ее кавалером. Гермиона в ответ подмигнула и легонько кивнула. Сообразив, что подруга предоставила ей полный карт-бланш, Флёр улыбнулась болгарину и подала ему руку. Одним танцем парочка не ограничилась. Поддерживаемая умелыми руками ловца Делакур отметила, что Грейнджер ошиблась. Причина иммунитета Поттера к вейловскому обаянию заключалась в его природных талантах, а не в воспитании. Крамб тоже был неплохо воспитан, но это не мешало ему демонстрировать неподдельный интерес к партнерше, что, к слову, очень нравилось Флёр. Шампанское ли ударило в голову или подействовала праздничная атмосфера, но девушка таяла под жаркими взглядами болгарина и получала небывалое удовольствие от танцев, прижимаясь к сильному телу парня. Когда же парочка притомилась и решила вернуться к своим спутникам, то обнаружила, что их и след простыл. Причина оказалась элементарной. Гарри и Гермионе надоело постоянно перекрикивать громкую музыку, и они вышли на свежий воздух, где продолжили увлекательную беседу. Однако вокруг оказалось слишком много лишних ушей, немало романтически настроенных пар тоже решили прогуляться. Поскольку темы были чересчур деликатными, чемпионы отправились искать укромное местечко, а вскоре оказались в комнате Грейнджер в шармбатонской карете. Там девушка познакомила Поттера со своим домовым эльфом, который принял активное участие в разговоре, затянувшемся далеко за полночь. На следующий день признанные кумушки Хогвартса, не покладая языков, рассказывали всем желающим об удивительных событиях. Оказывается, во время бала ловец болгарской сборной сумел каким-то образом закадрить Вейлу, а двое чемпионов, несмотря на соперничество, дали волю своим чувствам. И судя по мечтательным улыбкам, частенько мелькавшим на лицах девушек, одними поцелуями дело не ограничилось. Гермиона о слухах знала, вездесущая Скитер уже успела состряпать очередную статью с весьма удачными фотографиями чемпионов. Поразмыслив, девушка дала добро на публикацию, тем самым официально заявляя права на Поттера. Мальчик, который выжил, тоже был не против получить законный предлог продолжить общение с Грейнджер и с ее домовиком, оказавшимся весьма интересной личностью. Гарри был доволен, как слон. Наконец-то нашлись те, кто разделял его идеи насчет правовой системы Англии. И мальчика не смущал тот факт, что одна из них – представительница прекрасного пола, а другой вообще не принадлежал к роду человеческому. Главное, он больше не одинок в своих стремлениях. В огромном подземном зале Хогвартса было сыро, темно и грязно. Однако именно здесь предпочла встретиться очень необычная троица, променявшая тепло и уют профессорского кабинета на гарантии того, что их разговор останется тайной. «Думаю, братишку надо вводить в курс дела», — уверенно заявил мужчина. «Сам говоришь, идеи он излагает здравые, при этом демонстрируя горячее желание воплотить их в жизнь. Так-то оно так, но представь, как 14-летний подросток воспримет новость о том, что убийца его родителей до сих пор жив и является его родственником по духу», — возразил домовик. «Зато, как мне кажется, он сможет дать нам ответ на вопрос, почему вообще был запущен процесс слияния душ. А если нет, небольшая корректировка памяти заставит мальчика забыть о нашей беседе. Сомневаюсь, что обливиец сработает должным образом. Во время нашего разговора я пытался прочитать Поттера, но наткнулся на мощный природный блок, аналогичный нашему. Тогда не пойму, чего ты вообще опасаешься», — удивился профессор Магловедения. «Способности Лигилимента, Парсилтанг, необычайно высокий уровень умственного развития, буквально все указывает на тот факт, что в Гарри куда больше Тамаридгла, чем он сам представляет. А если так, мальчик вполне спокойно воспримет новость о нашем существовании. Может, даже рад будет прибавлению в родственниках». Домовик почесал в затылке и признался: «Я и сам об этом думал. Даже провел несколько тестов и выяснил, что мальчишке претит мысль о насилии. Свой план по захвату власти он собирался воплощать исключительно мирными средствами. Наивный? Нет, после моих объяснений он признал необходимость силовых методов для решения отдельных задач, но все равно было видно, что он их не одобряет. Это говорит о том, что памяти Тамаридгла у него нет. Пусть так, но он был крестражем, а значит, частичка души Волдеморта в нем имеется. Не знаю, как ты, а я своего брата на заклание Дамблдору отдавать не собираюсь. Не переживай, я тоже, он нам еще пригодится». Квиринус смерил собеседника насмешливым взглядом и уточнил: «Ты так и не отказался от своей идеи?» «Нет, и зря. Поверь моему опыту, власть приносит больше проблем, чем пользы. Встав во главе Англии, ты получишь такой огромный геморрой, что через пару месяцев завоишь. Ведь мало захватить страну, надо еще навести в ней порядок. Ты к этому готов, ассенизатор?» «Всегда готов», — ухмыльнулся Томми. «Тем более мои планы на одной Англии не заканчиваются. Это так, ступенька для старта. А на самом деле я собираюсь захватить мир». «Целый мир?» – удивился волшебник. «На кой черт он тебе сдался, а чтоб был?» – уверенно ответил домовик. «Ну а с Поттером, думаю, надо подождать. Куда еще? Все идет к тому, что лишнего избранного скоро попытаются смахнуть с доски, чтобы не путался под ногами. И я не поручусь, что у нас получится это предотвратить. Стрела не же получилась», — возразил Томми. «Брат, только не говори, что ты считаешь этот цирк успешной операцией. А разве это не так?» «Нет, конечно», — воскликнул Квиринус. «Во-первых, нам пришлось быстро реагировать на провокацию, из-за чего игра пошла на поле Дамблдора. Во-вторых, после провала задумки с привлечением внимания к дублеру, Альбус понял, что у него появился неизвестный и крайне опасный противник, который не гнушается действовать методами директора. В-третьих, он начал подозревать меня и организовал плотную слежку, из-за чего нам пришлось ограничить контакты. В-четвертых, Мерлин, тебя дери, да мы только чудом не попались. Мне пришлось править память Севилли на глазах у сотен школьников. Можешь не сомневаться, я тобой горжусь», — ехидно заявил домовик. «Но прежде чем жаловаться, вспомни, это была твоя идея. Я до сих пор не могу понять, почему нельзя было позволить Дамблдору возвысить своего избранного?» Маг покачал головой. «То есть, ты был готов допустить затяжную войну в школе, которая привела бы к уничтожению остатков былой репутации Хогвартса? Если бы это привело к падению Альбуса, да. А да, я прекрасно помню этот юношеский максимализм. Все или ничего. Ради достижения цели годятся любые методы. Если ты не со мной, враг. Томми, ты меня разочаровываешь. Пора бы уже повзрослеть. Неужели ты не заметил, что, несмотря на шумиху в прессе, организованную с твоей подачи, директорский зад покидать насиженное место не собирается. А о чем это говорит? Можешь не морщить лоб, я озвучу очевидный факт. Пока Дамблдор полезен власти, даже смерть ученика не заставит его освободить свой золотой трон. Теперь понял, в подземельях воцарилось молчание. Престыженный домовик, не найдя контраргументов, тяжело вздохнул и уточнил. «И что же нам делать? Остается одно, выходите из тени», — ответил волшебник. «Гарри абсолютно прав, Англии жизненно необходима смена руководства. Думаю, пора мне навестить старых знакомых и поинтересоваться, устраивает ли их сложившаяся ситуация. Тех самых знакомых? Нет, что ты. С психами и фанатиками я больше связываться не собираюсь. Знакомых из жизни Квиррелла. Несмотря на огромную жажду силы, личностью профессор был весьма разносторонний и обладал кучей связей в волшебном мире. Настало время их поднять. А роль главного ассенизатора ты, конечно, доверишь себе», — прищурился Томми. «Уверен, с ней прекрасно справится Амелия Боунс», — спокойно заявил маг. «Это, без сомнений, выдающаяся ведьма, деятельная и крайне порядочная особа, которая благодаря своим организаторским талантам сумела занять пост главы ДМП, наверняка не испытывает удовольствия, читая статейки Скитер. Как-никак в Хогвартсе учится ее племянница. Вот только без приказа сверху сделать Амелия ничего не может. Глава Визингамота – не мелкий карманник, которого можно задержать и сунуть в камеру. Тут нужен особый подход. И ты, разумеется, уже его нашел?» Квиррелл замялся. «Пока нет, но я активно работаю над этим. Судя по моим наблюдениям, Дамблдор затеял что-то крупное. И это пророчество под Империусом, которое является прямым продолжением темы безобразий на чемпионате мира, заставляет меня предположить, что директор собрался возродить Волдеморта». Выпучил глаза домовик, у которого наконец-то сложилась в голове картинка происходящего. «То-то ему так нужен избранный. Это же шанс изменить все. Враг, который снова развяжет террор, устраняя всех неугодных Альбусу, который заставит людей вспомнить о героическом прошлом директора и который одним своим присутствием повергнет страну в хаос, где так удобно устанавливать свои правила игры». «Именно», — обрадовался Квиррелл и, перейдя на торжественный слог, продолжил. «А как только герой сразит черного мага, пожертвовав жизнью ради дела света, опечаленный директор, роняя скупую слезу, заявит, что трагедия произошла из-за того, что во главе Англии стояли люди, сердца которых наполнены тьмой, и доверчивые обыватели сами вручат ему власть над страной». Слушавший брата Томми восхищенно произнес: «Ну ты артист. Ладно, Боунс, так Боунс. А с Поттером что прикажешь делать? Гарри станет нашим стягом, за которым пойдут люди. Сейчас, когда его популярность достигла небывалых высот, слова мальчика могут стать серьезным аргументом. С его поддержкой Боунс быстро наберет сторонников, и нам останется только дождаться ошибки Альбуса, чтобы взять его с поличным». В разговоре наступила пауза. Собеседники обдумывали, все ли они обсудили. И тут решил подать голос третий присутствующий. «Скучные вы, уйду я от вас», — прошипел гигантский змей и пополз в лес на охоту. Проводив Василиска взглядом, Кверинус вспомнил об одной мелочи. «Кстати, ты Гринджерта рассказывать собираешься?» «Да расскажу я, расскажу», — буркнул домовой эльф. «Дождусь удобного момента и расскажу». «Ну-ну», — с сомнением покачал головой волшебник. И парочка заговорщиков направилась к выходу из подземелий. Глава 19. Зима оказалась неожиданно короткой. Многие оглянуться не успели, как наступило 24 февраля, и в Хогвартсе был проведен второй тур турнира трех волшебников. Он получился куда менее зрелищным, но по-своему интересным. Согласно условиям задания, чемпионы должны были за час отыскать на дне озера то, что у них отобрали, и доставить пропажу на поверхность. В назначенное время на помосте у самого берега появились участники. Зрители громко хлопали им с трибун, установленных посреди озера на гигантских сваях. Неизвестно, кому пришла в голову идея переместить зрительские места с берега на воду, но она оказалась весьма удачной. Все-таки сидеть на морозе, пытаясь разглядеть сквозь толщу мутной воды, чем там занимаются чемпионы, довольно скучно. А так собравшиеся могли ощущать некую сопричастность происходящему и не сетовать на выверты фантазии организаторов турнира, решивших соригинальничать с подбором испытания для участников. Дождавшись, пока чемпионы продемонстрируют готовность, Бэгмин огласил им суть задания и дал отмашку на старт. Наблюдавшая за соревнованием с трибун Скитер видела, как Седрик, наколдовав себе чары головного пузыря, первым плюхнулся в ледяную воду. Невилл достал что-то из кармана, сунул в рот и принялся жевать, кривясь и морщись. Похоже, прихваченный толстячком тормозок пришелся ему не по вкусу. Гарри с Гермионой действовали иначе. Девушка взмахнула палочкой, превращая свой наряд в нечто удивительное, вмиг сделавшее ее похожей на русалку. Только не ту уродливую зверушку, что в изобилии водились в волшебном озере рядом с Хогвартсом, а в существо из макгловских сказок, сексуальную красотку с рыбьим хвостом. Помахав рукой зрителям, разразившимися восторженными криками, Грингер мягко скользнула в воду, а спустя несколько секунд вылетела из нее, сделала в воздухе сальто, демонстрируя присутствующим свое великолепное атлетическое тело, и снова без плеска скрылась под водой. Глядя на этот спектакль, Поттер неодобрительно покачал головой и продолжил заниматься своим делом. Пока Гермиона завоевывала симпатии мужской части публики, Гарри пытался выяснить местонахождение своей цели. Создав несколько хитрых приборов из оторванных от помоста досок, он с минуту наблюдал за их показаниями, затем довольно кивнул и шагнул в воду, но не скользнул на глубину, как остальные, а неспешно зашагал по поверхности озера, словно по земле, периодически сверяясь с артефактами. Не ожидавшие такое увидеть зрители были в экстазе. Они даже позабыли о последнем чемпионе, наблюдая за мальчиком, осмелившимся подражать великому магу древности, Иисусу из Назарета. А Поттер был доволен, его хобби приносило плоды. Не так давно он приобрел у одного антиквара древний магический трактат времен падения Западной Римской империи, в котором обнаружил несколько любопытных заклинаний, и вот теперь одно из них ему пригодилось. Тем временем Лонгботтом встал на краю настила, с опаской глядя на темную воду, и все никак не решался прыгнуть. Ласковый пинок Грюма прибавил мальчику смелости. С жалобным криком чемпион шлепнулся в озеро и камнем ушел под воду. На трибунах раздались обеспокоенные возгласы. После первого тура многие поверили в удачу Невилла и решили поучаствовать в тотализаторе близнецов. Однако непоправимого не произошло. Вскоре отчаянно барахтавшийся мальчик показался на поверхности. Заметив перепонки между его пальцами и ласты на ногах, Рита предположила, что Невилл воспользовался жаборослями. Умный ход. Это растение не относилось к запрещенным в соревновании стимуляторам и не являлось магическим артефактом, так что его использование не могло быть квалифицировано судьями как мошенничество. Чтобы сообразить, что теперь он может спокойно дышать под водой, Лонгботтому потребовалась минута, после чего он снова скрылся с глаз, и внимание судей сконцентрировалось на Поттере. Тот уже дошел до нужного места, окружил себя яйцеподобным сверкающим коконом, трансфигурировал оторванные от помоста деревяшки в массивные гири и начал погружение, меняя их размер. С четверть часа ничего не происходило. Зрители обновляли согревающие чары, отхлебывали из захваченных фляжек и гадали, кто же первым справится с заданием. Затем поверхность воды разверзлась, явив мокрого и очень недовольного мальчика, который выжил. В его руках была бессознательная веяло, которая, оказавшись на воздухе, моментально пришла в себя и закашлялась. Крутнувшись на месте, Гарри со своей добычей отпарировал на помост. Уложив девушку на доски, он принялся накладывать на нее диагностирующие и целительские заклинания. Не забыл мальчик и про себя, вскоре от мокрой одежды парочки повалил пар, а тем временем на берег вышла Гермиона, или, скорее, выползла, так как ее очаровательный покрытый сверкающей чешуей хвостик на суше только мешал. За собой она тащила бесчувственного Крама. Сменив наряд на более подобающий, смелая девушка, которую публика щедро наградила овациями, занялась приведением в порядок спутника. Далее чемпионы и их трофеи были переданы колдомедику Хогвартса. Помфри влила в них бодроперцовое зелье и приступила к тщательному осмотру. Снова потянулось томительное ожидание. Зрители развлекали себя, как могли, общались, обсуждали продемонстрированные участниками таланты. Коротая время, Скитер принялась набрасывать будущую статью. И вот, наконец, спустя минуту после истечения контрольного срока появился Седрик, сжимающий в руках Чжоу Чанг. Несмотря на то, что в отведенное время Хаффлпаффиц не уложился и промерз до костей в февральской водичке, расстроенным он не выглядел. А лучшей наградой для чемпиона Хогвартса стал поцелуй, который ему подарила спасенная под восхищенный свист, доносящийся с трибун. Невилл появляться не торопился, обнадеживая учеников, поставивших на смерть мальчика. Когда же судьи всерьез забеспокоились и уже подумывали послать на его поиски спасательную команду, зрители заметили у берега какую-то возню. Как оказалось, четвертый чемпион все же сумел выполнить задание и освободить последнего заложника, которым, как многие наверняка догадались, оказалась Джиневра Уизли. Однако Невилл затянул с поисками, и в результате действие Жабарасли кончилось в момент буксировки девушки на сушу. Мальчику, легкие которого стремительно заполнялись водой, удалось каким-то чудом вытолкнуть Джинни на поверхность. От соприкосновения с воздухом чары оцепенения развеялись, и седьмая Уизли очнулась. Завизжав от страха, она принялась барахтаться на мелководье, пока, наконец, не сообразила двинуться к берегу, прихватив с собой и своего кавалера. Гриффиндорку встретила на берегу мадам Помфри, которая оказала первую помощь Лангботому, продемонстрировав немалый опыт применения реанимационных заклинаний. В умелых руках колдомедика нахлебавшийся воды Невиллу передумал помирать, ну а Поппи удалила с одежды и волос мальчика водоросли, после чего утащила детей к себе в палатку поить бодроперцовым зельем. На этом второе испытание было окончено. Посовещавшись с предводительницей русалок, судьи снова продемонстрировали степень своей объективности. Усилия Поттера они оценили в 40 очков, все, кроме Каркарова, снизили балл за неэффективность кокона, который помешал мальчику освободить заложника и остаться сухим, ну и за позерство, конечно же, Гринджер выдали 44, Дамблдору не понравился излишне фривольный костюм для подводного плавания, а присутствовавший вместо Крауча Перси заглядывал белобородому старцу в рот, Седрика наградили утешительными 30, ну а Невиллу досталось 25. Надо сказать, высшие оценки Альбуса и Уизли, которые те подарили едва не отбросившему копыта чемпиону, вызвали громкий смех и свист на трибунах. Многие зрители даже не стали задерживаться, чтобы послушать, какие на этот раз отговорки придумает директор Хогвартса. Рита была довольна, ее статья получится замечательной, а особую изюминку ей придадут слова Поттера, который в благодарность за освобождение из лап колдомедика дал Скитер очередное эксклюзивное интервью, в котором пообещал подать в суд на организаторов турнира за то, что они привлекли к участию в испытании посторонних лиц, даже не спрашивая их согласия. «Не мне вам рассказывать, насколько опасны соревнования турнира», заявил журналистке мальчик, который выжил. Заложники вполне могли пострадать, им и так была нанесена тяжелейшая моральная травма. Представьте, как бы вы себя чувствовали, заснув в своей постели, а по пробуждению обнаружив себя в ледяной воде. Такое наплевательское отношение к жизни и здоровью настораживает. А если вспомнить, что двое заложников не являются гражданами магической Англии, думаю, дело получит поддержку европейской общественности. Флёр и Виктор согласны на процесс, а я окажу им посильную помощь в оформлении всех необходимых бумаг.